Глава 30. После похорон Изабель майор Эмберсон не проронил ни слезинки. Он знал, что разлука с дочерью не будет долгой. Предыдущее расставание было длиннее. Он больше не занимался бухгалтерией в свете газовой лампы, а просиживал вечера у себя в спальне, возле камина, подавая голос только если кто-то обращался к нему. Казалось, он перестал замечать окружающий мир, и ближние чувствовали, что смерть Изабель потрясла его так, что старик затерялся в воспоминаниях и смутных грезах. Вероятно, он вновь переживает свою юность, а может быть, дни гражданской войны, или времена, когда они с мамой только поженились, а мы, их дети, были еще малышами. Когда этот город был маленьким городком с одной мощенной улицей и грунтовыми дорогами с досками вместо тротуаров. Эту догадку высказал Джордж Эмберсон, и остальные с ним согласились. Но они ошибались. Майор погрузился в размышления о жизни. Ни одна деловая задумка не захватывала его так, как поглотили эти новые планы, ибо он готовился сделать шаг в неизвестную страну, где его, наверное, даже никто не знает. Разве что Изабель. Его сосредоточенность создавала впечатление, будто он погрузился в прошлое. Но это было не так. Впервые после ранения в Геттисбергской кампании, когда он вернулся домой и открыл собственное дело, майор занялся чем-то действительно важным. К нему пришло понимание. Все, что тревожило или радовало его в промежуток между этими двумя поворотными точками — покупки, стройки, торговля, капитал — было пустяком и тратой времени по сравнению с тем, что предстояло совершить. Майор почти не выходил из комнаты и редко притрагивался к еде, что заставляло домашних печально качать головой, ошибочно принимая его глубокую сосредоточенность за оцепенение. Тем временем жизнь семьи, осиротевшей без Изабель, стала налаживаться, как и положено жизни, пробуждаясь для новых устремлений. На самом деле в оцепенение погрузился не отец Изабель, а ее сын. Однажды вечером, спустя месяц после смерти матери, он ворвался в комнату Фанни, когда она, склонившись над конторкой, усердно складывала колонки цифр, уже покрывшие несколько страниц. Это математическое упражнение было напрямую связано с ее будущими доходами от электрических фар, только что поступивших в продажу. Но Фанни, устыдившись, что увлечена чем-то, когда ей положено скорбеть, поспешно убрала вычисление и оглянулась, чтобы поприветствовать своего изнуренного гостя. «Джордж, ты меня перепугал!» «Прости, что без стука», — сказал он. «Не думал, что ты занята». Она повернулась на стуле и внимательно посмотрела на него. «Присядь, Джордж!» «Нет, я заскочил, чтобы... Я слышала, как ты расхаживал по своей комнате», — сказала Фанни. «С самого ужина. И, по-моему, ты мечешься там каждый вечер. Не думаю, что это хорошо. Твоя мама за голову схватилась бы». Фанни осеклась. «Слушай», — поспешно произнес Джордж, — «я хочу еще раз убедиться, что все сделал правильно. Разве я мог поступить иначе?» «Ты о чем?» «Обо всем!» — воскликнул он. «Говорю тебе, я все делал верно!» «Господи, хотел бы я знать, что еще мог поделать человек в моем положении! Было бы ужасно, если бы я пустил все на самотек и не вмешался! Это обернулось бы кошмаром. Что еще, черт побери, я мог сделать? Надо было пресечь эти сплетни. Разве хороший сын поступил бы по-другому? Разве я сам от этого не пострадал? Мы с Люси были в ссоре. Но со временем наверняка бы помирились. А прогнав ее отца, я положил конец всему. Я знал, что так будет. Но все равно сделал это, потому что так правильно. Это должно было остановить сплетников. Поэтому я и увез маму. Я знал, что после этого сплетники заткнутся. Ей нравилось быть со мной, она была совершенно счастлива. Говорю тебе, по-моему, она жила великолепно, и это служит мне единственным утешением. Она не дожила до старости, осталась молодой и красивой. И я чувствую, что она так и хотела уйти, не превратившись в старуху. У нее был хороший муж. Она жила в роскоши и комфорте, какие многим и не снились. Разве это не счастливая жизнь? Она была всегда весела, и когда я вспоминаю ее, я вспоминаю чудесный смех. Он стоит у меня в ушах. Когда у меня получается забыть наше возвращение домой и последнюю ночь, я всегда думаю о том, как она веселилась и смеялась. Неужели можно назвать ее жизнь несчастной? Несчастные люди так много не смеются, разве нет? Они должны выглядеть как несчастные люди. Слушай, он с вызовом посмотрел на Фанни. Ты будешь отрицать, что я все сделал правильно? «Я тебе не судья», — ответила Фанни мягким голосом, потому что в жестах Джорджа чувствовалось волнение. «Я знаю, что ты считаешь свой поступок верным». «Я считаю!» — с яростью повторил он. «Господи боже!» И он начал мерить шагами комнату. «Что еще я мог сделать? Какой у меня был выбор? Что могло унять сплетни?» Он подошел к тете вплотную, остановился и, размахивая руками, громко и сипло продолжил. «Ты меня слышишь? Я спрашиваю, что еще, черт возьми, могло заткнуть сплетников?» Фанни отвернулась. Они давным-давно замолчали. Иными словами, я был прав. Если б я тогда к ней не сходил, эта клеветница Джонсон так и продолжала бы наговаривать. Все еще трепала бы. «Нет», — перебила Фанни. Она умерла. Ее хватил удар примерно через полтора месяца после вашего отъезда. Я не стала писать об этом, потому что не хотела. Но остальные не перестали бы болтать. «Не знаю», — сказала Фанни, отводя встревоженный взгляд. «Тут все очень переменилось, Джордж. Те остальные, о которых ты говоришь, кто знает, где они теперь? Кто-то уже умер». Другие живы, но ты их вряд ли встретишь. А кто-то просто растворился среди приезжих, которые и слыхом про нас не слыхивали, как и мы про них. К тому же людям свойственно забывать. Порой кажется, что они могут забыть все. Ты даже не представляешь, как тут все поменялось. Джордж мучительно сглотнул, прежде чем заговорить. «То есть ты вот так здесь сидишь и рассказываешь мне, что надо было все оставить как есть?» «Да уж!» Он опять заметался по комнате. «Говорю тебе, я поступил единственно правильным образом. Если ты не согласна, то почему ж ты ради всего святого не скажешь, какие у меня были варианты? Критиковать легко. Но раз уж критикуешь, изволь объяснить, что еще я мог сделать. По-твоему, я ошибся?» «Я этого не говорила». «Нет, говорила! Тогда ты мне все высказала. И что ты теперь скажешь, раз так уверена, что я напортачил?» «Ничего не скажу, Джордж». «Просто потому, что боишься», — произнес он и вдруг высказал горькую, но точную догадку. «Ты винишь себя за то, как повела себя в той ситуации, и стараешься оправдаться, делая то, что хотела бы мама. Ты считаешь, я не вынесу, если пойму, что надо было поступить иначе. О, я знаю! В голове у тебя одно. Ты уверена, что я был неправ. И дядя Джордж думает так же. На днях я напрямую спросил его об этом. И он отвечал, как ты. Пытался увернуться и быть повежливее. А мне ни к чему ваша вежливость. Я знаю, что поступил правильно. И мне не нужно сюсюканье от людей, считающих, что это не так. По-моему, ты считаешь, что я зря не пустил Моргана в ту ночь, когда она умирала. Но если это так, зачем ты сама прибежала спрашивать у меня разрешение? Взяла бы, допустила! Она и правда хотела с ним увидеться. Ты думаешь, — начала потрясенная Фанни, — она мне так и сказала. Он задыхался от неизъяснимой муки. Сказала еще разочек. Она хотела попрощаться с ним. Только и всего. «Ты винишь меня и в этом тоже. Перекладываешь на меня ответственность. Но уверяю тебя, я это и дяде Джорджу сказал, что виноват не я один. Раз ты знала, что я не прав, увозя ее или прогоняя Моргана, раз ты была в этом уверена, почему допустила? Вы с дядей взрослые люди, разве нет? Вы старше и убеждены, что мудрее меня. Так почему опустили руки и позволили мне делать все, что заблагорассудится? Могли бы и остановить, раз уж я был неправ. Разве нет?» Фанни покачала головой. «Нет, Джордж», — медленно выговорила она, — «никто не мог остановить тебя. Ты такой сильный, и к тому же...» «Что?» — громко спросил он. «К тому же она так любила тебя». Джордж уставился на тетю Фанни, его нижняя губа задергалась, он прижал ее зубами и выскочил из комнаты. Фанни осталась неподвижно сидеть, прислушиваясь. Кажется, Джордж бросился в комнату матери, но после того, как за ним хлопнула дверь, до тети не долетало ни звука. Наконец она встала и вышла в коридор. Но и там стояла тишина. Фанни смотрела на тяжелую черную дверь, которая казалась все темнее и темнее. Дверь спальни Изабель. Полированный орех смутно отражал свет люстры, висящий в дальнем конце коридора, что придавало двери таинственности. А единственное яркое пятно на бронзовой ручке было подобно несмолкающему воплю в ночи. Что же скрывалось во тьме по ту сторону двери, во мраке, укутавшем любимое кресло Изабель, ее бережно собранную библиотеку и два огромных ореховых платяных шкафа с ее платьями и шалями? Какие вопросы напрасно звучали в комнате ушедшей навсегда любимой матери? Господи, что еще я мог сделать? Непроницаемая тишина была выразительнее всех слов, которыми при жизни отвечала Изабель. И сын начал понимать, сколь красноречивы могут быть мертвые. Как бы ни любили они живущих, мертвые не в силах перестать напоминать об их ошибках. У них просто нет выбора. Джордж мог вопрошать, что еще я мог сделать до потери рассудка. Ответом ему был лишь грустный шепот Изабель, обреченный вечно повторять одно и то же. Мне бы хотелось с ним увидеться еще один раз. Под окнами прошел веселый темнокожий парень, который громко насвистывал песенку о женщинах, рагу и джине, редко попадая в ноты. Потом появилась шумная компания юнцов, возвращающихся домой после каких-то важных событий. Они грохотали палками по планкам забора, хрипло хохотали и даже пытались петь жуткими, ломающимися голосами подростков. Безо всякой причины они встали перед домом и почти полчаса галдели, словно стадо встревоженных гусей. Женщине, застывшей на втором этаже, это казалось непереносимым. Ей так и хотелось выйти и разогнать их, но она не решилась и просто вернулась к себе в комнату, за конторку. Фанни оставила дверь открытой и частенько поглядывала в коридор, но постепенно ее внимание поглотили суммы будущего дохода от великой инвестиции в автомобильные электролампы. Она не слышала, как Джордж вернулся к себе. Предубежденный человек мог бы сказать, что не стоит вкладываться в компанию, где партнером, как и в несчастном металлопрокатном предприятии Уилбора, станет очаровательный, но слишком беспечный светский лев Джордж Эмберсон. Он слыл одним из оптимистов, искренне верящих, что если вкладываться во все подряд, что-нибудь обязательно сработает. Следовательно, не надо упускать шанса вложиться в достаточное количество бизнесов. Безрассудно отважный и не боящийся смотреть в глаза бедам, он хватался за любой проект. А завидная регулярность, с которой эти предприятия прогорали, убеждала его в собственной уникальности, раз уж не находилось иного утешения. Он был настолько невезуч в делах, что это постоянство позволяло ему громогласно заявлять, впрочем, не без искренности, что причина невезучести заключается в том, что до его рождения Эмберсонам слишком везло, а он теперь восстанавливает равновесие. Надо было тебе поинтересоваться моим послужным списком и держаться в стороне», — заявил он Фанни весной следующего года, когда дела электроламповой компании пошли наперекосяк. «Сам-то я привык к краху своих претензий на финансовую гениальность. Наверное, примерно тоже чувствует воздухоплаватель, чей шар взорвался, пролетая над родной фермой. Иными словами, я пытаюсь описать эмоции человека, который вот-вот шлепнется в грязь своего старого скотного двора. Дела и впрямь идут не очень. Хорошо, хоть ты не вложилась так, как я». Фанни порозовела. «Все наладится», — возразила она. «Мы же своими глазами видели, как лампы работают в мастерской. Светят так ярко, что ослепнуть можно, и нет причин, по которым они не будут работать». «О да, ты права», — подтвердил Эмберсон. «Лампы отлично работают. В мастерской. Только вот мы не знали, при какой скорости они способны работать в машине. А это оказалось главным». «И при какой?» «Первопроходцы, осмелившиеся купить наш продукт, вскоре все они потребовали деньги назад, должны были ехать медленнее, чем 25 миль в час. Иначе фары не загорались». С чувством и расстановкой проинформировал ее Эмберсон. «Чтобы сделать свет заметным для встречных автомобилей, надо было держать скорость 30 миль в час. При скорости 35 можно было рассмотреть крупные предметы на дороге. При 40 становилось видно почти все. А вот если ехать 50 миль в час и быстрее, фары светят как настоящие фонари. К сожалению, люди не любят, сломя голову, носиться в сумерках. Особенно если не одни на дороге, а полицейские настроены против больших скоростей. Однако вспомни ту пробную поездку, когда мы...» «На испытаниях все прошло чудесно», — согласился он. «Изобретатель осчастливил нас убедительной речью. А потом ты, я и Фрэнк Бронсон промчались сквозь ночь на невероятной скорости. Впечатления пьянящие. Голова так и кружилась от света, огней и музыки. Такого не забудешь. Прохладный бриз целует щеки. Дорога на милю вперед светла, как днем. Однако цена этому... Но ведь можно что-то сделать». «Конечно! Но мои денежки успели растаять. К счастью, ты...» Румянец на щеках Фани запылал. «Но разве этот изобретатель не собирается ничего исправлять? Неужели нельзя попробовать? Он пробует!» — сказал Эмберсон. «Я провел в его мастерской несколько прекрасных деньков, когда сама природа за окнами благоухала весной и дымом. Он напевает себе под нос, и, по-моему, мысли его блуждают где-то далеко от этой нудятины. Полагаю, он уже обдумывает новое, более интересное изобретение». «Нельзя ему этого позволять!» — закричала Фанни. «Заставь его продолжать работать над лампами!» «О да! Он понимает, зачем я к нему прихожу. И я так просто не оставлю его в покое». Однако, несмотря на то, что Эмберсон почти все время просиживал в мастерской, действуя на нервы изобретателю капризной лампы, нашелся еще один повод волноваться из-за финансовых вопросов. Это оказалось связано с состоянием дел Изабель. «Интересно, где документы на ее дом?» — сказал Эмберсон племяннику. — Ты точно помнишь, что в бумагах их не было? — Да у мамы и бумаг-то не было, — ответил Джордж. — Никаких. Она лишь переводила деньги по чекам деда на свои счета, а потом пользовалась ими. — Значит, дом так и не был оформлен, — задумчиво произнес Эмберсон. — Я ездил в архив за подтверждением. И отца спрашивал, отдавал ли он ей документы. Но он меня сначала даже не понял. Потом сказал, что, наверное, отдавал. Когда-то давно. Но и в этом не был уверен. По-моему, ничего он не отдавал. Надо поскорее заставить его оформить дом на твое имя. Я поговорю с ним. Джордж вздохнул. Вряд ли стоит его беспокоить по этому поводу. Дом мой, и все мы понимаем, что это так. Мне этого достаточно. Вряд ли мы с тобой из-за него поссоримся, когда будем вступать в наследство. Я только что от деда, и мне кажется, что ты этими разговорами его только рассердишь. Ему не нравится, когда его отвлекают. Мыслями он где-то далеко и хочет там оставаться. Думаю, маме тоже не захотелось бы беспокоить его. Она точно попросила бы нас отстать от старика. Он такой бледный и странный. Эмберсон покачал головой. «Не бледнее и не страннее тебя, мой мальчик. Ты бы глотнул свежего воздуха, размялся, перестал бы целыми днями слоняться по дому. Я отца сильно не обеспокою. Документы подготовлю сам. А он всего лишь их подпишет. Я бы не делал этого. Не понимаю. Потом поймешь», — проворчал дядя. «Состояние дел, хоть за голову хватайся. Я их точно не улучшил, взяв у отца денег на эти чертовы фары. Все равно, что сжег. Я на мели. Бедняга Фрэнк Бронсон потерял половину состояния, а Фанни... Слава богу, я ее отговорил вкладывать все деньги. Иначе тоже осталось бы ни с чем. Но все же ударило по ней больно. Тебе необходимо все официально оформить. Нет, не беспокой деда. Беспокойство небольшое. Надо только выгадать момент, когда в голове у него станет чуть яснее». Но Эмберсон не успел. Размышления о важных вещах заняли у майора 11 месяцев со дня смерти дочери. Этого оказалось достаточно, и ничто больше не держало его в этом мире. Как-то вечером к нему подсел внук. Майору, кажется, нравилось его общество, по крайней мере, так казалось со стороны. Вдруг старик хлопнул себя по колену, будто сделал неожиданное открытие или вспомнил что-то давно забытое. Джордж вопросительно посмотрел на него, но промолчал. Он, как и дед, почти отвык разговаривать. Но тут майор сам подал голос. «Наверное, это солнце. Солнце появилось первым. Из него вышла земля, а мы из земли. Поэтому все мы окажемся на солнце. Сначала уйдем в землю, из которой вышли, а земля вернется на солнце, из которого появилась. Время не имеет значения. Совсем никакого. Вскоре мы все вернемся на солнце. Я хочу...» Он протянул руку, словно пытаясь дотронуться до чего-то. Джордж подскочил. «Дедушка, тебе что-то подать?» «Что? Может, стакан воды?» «Нет. Ничего не надо». Рука упала на подлокотник кресла, и старик замолчал. Но через пару минут закончил начатое предложение. «Я хочу, чтобы мне объяснили». На следующий день он слег с небольшой простудой. Но когда сын решил послать за доктором, воспротивился. И Эмберсон подчинился. Утром, самостоятельно встав с кровати и одевшись, майор отправился искать ответ, который ускользал от его понимания. Ушел за объяснениями, которые ему обязаны были дать. Старый Сэм, пришаркавший с завтраком, обнаружил хозяина в любимом кресле у камина, и даже он сразу понял, что майор уже не здесь.